В Ленинграде, например, один из партхозактивов, бывших в ту пору в большой моде, проводили Романов и Щелоков, оба, будучи, мягко говоря, не в форме, о чем немало судачили активисты в кулуарах и буфетах. В остальном же дело Чурбанова ничем не отличалось от других, выделенных из основного дела номер 18/58115-83 и уже рассмотренных судами. По ним уже были осуждены десятки лиц, и представленный следствием доказательственный материал не вызывал нареканий и сомнений. Все 9 генералов и полковников МВД признали свою вину на следствии, их показания были тщательно проверены и подтверждены иными материалами. Они не раз давали изобличительные показания в других процессах по поводу своих соучастников, и достоверность этих криминальных эпизодов была подтверждена рядом приговоров соответствующих судов. Тем не менее, приговор военной коллегии Верховного суда СССР, оглашенный 30 декабря 1988 года, ошеломил не только юристов, но и широкую общественность. Яхьяев и Кахраманов были освобождены из-под стражи в зале суда. Остальные приговорены к лишению свободы сроком от 8 до 10 лет, Чурбанов к 12 годам. При этом 3/4 эпизодов взяточничества были признаны недоказанными и исключены из обвинения. Что же произошло? Ответ на этот вопрос следует искать не в анализе криминального эпизода или оценке доказательств. Чтобы понять суть происходящего, надо, во-первых, учесть особенности правовой политики того периода, а во-вторых, иметь в виду то обстоятельство, что руководили судом, словно кукловоды-марионетками, правоведы со Старой площади. Напомним читателю, что в 1986 году, начато еще при Андропове наступление на организованную преступность, стало уже существенно угрожать интересам коррумпированной партгосноменклатуры, поэтому Горбачев и его окружение стали постепенно переводить стрелку правовой политики в прежнее положение. К 1988 году этот порочный правовой курс уже приобрел законченные формы. В любом цивилизованном государстве четко разграничены законодательная, исполнительная и судебная власти. Своеобразную четвертую власть гарантируют средства массовой информации, конституционные нормы о свободе слова и печати. Тоталитарный режим в нашей стране лишь декларативно подтверждал принцип разделения властей, поскольку фактически вся она концентрировалась в руках вождя КПСС и узкого круга лиц. В стране осуществлялось лишь партийное правосудие, которое в тот или иной момент отражало общую политическую направленность и конъюнктуру. В доперестроечный период доминировали определенные элементы обвинительного уклона. Поскольку вожди Отечества постоянно шарахаются из крайности в крайность, то и советское правосудие в один прекрасный момент, как раз в тот самый период, который мы сейчас рассматриваем, лихо перевело стрелки на уклон оправдательный. И не было бы в том ничего предосудительного, если бы эта тенденция определялась результатами процессов, происходящих в недрах общества и созданных им правоохранительных структур, а не диктовались сверху, утверждалась директивно, как очередная генеральная линия КПСС. В соответствии с ней руководство высшего судебного ведомства страны все чаще требовало с нижестоящих органов более высокого процента оправдательных приговоров. Перестали учитываться при вынесении приговоров такие смягчающие вину обстоятельства, как чистосердечное раскаяние и возмещение материального ущерба. По существу они превратились в свою зловещую противоположность, в факторы,